Дмитрий Нелин. Охотник на читеров. Книга вторая. Фамильяр. Текст читает Иван Никонов. Ночь первая. Мы сотканы из ткани наших снов, из кружев мечт и бестолковых слов. Слепым от рождения не видим счастья путь. Утратив веру в собственные силы, пытаемся ее вернуть. А повзрослев, мы забываем о мечтах и не летаем больше в снах. Мы думаем одно, а говорим другое, обманывая вновь и снова. Уильям Шекспир. Я мерно покачивался в седле пегой лошади, которую угнал у фермера на Южном Взгорье. Рядом со мной на точно такой же невзрачной кобыле ехала Лана. Да, повзрослела девушка, конечно. За полтора месяца усиленной прокачки и с глупо хлопающей глазками семечки она стала настоящей охотницей 25 уровня. Она не раз сменила прическу, но цвет волос всегда оставляла неизменным. Ярко-красный, почти алый. Всего каких-то полтора месяца, а какие изменения. Добавим к этому мое тлетворное влияние, и будет понятно, что Лана стала весьма саркастичной и циничной персоной. С кем поведешься, на того и дети похожи. Ладно, путь до Южного порта не близкий, а значит, у меня еще есть время сделать небольшой экскурс и рассказать о том, как изменилась Ордения за это время и что произошло со всеми нами. Начну, пожалуй, сразу с Кости, верховного божества этого мира, он же Азраэль. Если вспомнить, то он обещал многочисленные изменения в плане качества проекта, однако притворять все это в жизнь совсем не торопился. Итого за полтора месяца мы получили новую локацию «Пиратская бухта» с одним рейд-боссом, одним данжем и обычным боссом, два десятка новых предметов, включая оружие и доспехи, парочку новых ездовых пэтов, новые вещи для обустройства домов, гору мусора для крафта разных приблуд. Новую расу! Ура! Гномы были протестированы, и теперь за них мог играть любой желающий. Понятное дело, что под это вышел и новый пак доспехов, оружия и прочих вещей для коротышек. Мы также получили их заброшенную подземную столицу, в которой только ветры свищут, так как новоиспеченные гномы сразу убегают оттуда поближе к другим игрокам. Также только эта раса получила доступ к крафту редких видов оружия и доспехов, поэтому их услуги теперь высоко ценятся. Да что говорить, у меня у самого за пазухой был десяток их новых гранат, обладающих отменными характеристиками. Закон. С этим все сложно и не так однозначно, как хотелось бы. Да, Азраэль создал эдакую брошюрку с заповедями игрока, выдающуюся всем на старте, а также появились спрайты на площадях, предлагающие их всем желающим. Но это ни к чему не привело. Старые игроки плевать хотели на рекомендации, а новые, быстро получив от стариков люлей, тоже не спешили следовать законам. За 3 месяца количество охотников первого отдела было увеличено аж на 10 человек. Беда, беда, огорчение. В основном набрали эльфов и гномов. Первых, потому что владеют магией, а вторых, потому что прикольно. Полицейскими же в итоге стали модераторы, которым выдали особенные банхаммеры, не такие, как у нас. Банить они не могли, зато отправляли игрока в особенную локацию, тюрьму мрака, чертоги боли. Ох, это была очередная крутая задумка, как обычно, провалившаяся в Костиной реализации. Настоящий костяк. Тема вот в чем. В море бурь появился жуткий скалистый остров, на котором стоит огромная каменная тюрьма. Игрок за преступление и нарушение порядка попадает туда на определенный модератором и законом срок. Оттуда нельзя телепортироваться никаким способом, и даже после гибели ты снова оказываешься в своей камере. Место мрачное, многоуровневое, наполненное жуткими чудовищами, настолько сильными, что почти любого игрока убивают с пары махов. В общем, это, по идее, Кости должно было стать настоящим наказанием. Игрок оказывается в эдаком кошмаре, где его постоянно убивают. Идея, повторюсь, неплохая, но вот реализация подкачала. Костя категорически отмел все мои советы, а также порвал в клочья стопку листов с предложениями от Олеси, нашей новой сценаристки с большими сиськами по совместительству геймдизайнерши, нанятой месяц назад. Крутые монстры были не сбалансированы, имели хороший дроп и давали немало опыта. Понятно же, к чему я веду. Добавим то, что Костя поднял планку уровней до 70, и сразу станет ясно, что грозная тюрьма стала местом обитания хай-левелных кланов. Они с радостью влетали в деревни, сжигали чужое имущество, убивали спрайтов и других игроков, пытались изнасиловать любого, кто попадется под руку, и все это на глазах у удивленных модераторов. После совершенного преступления хай тут же улыбались и с радостью на лицах, абсолютно не сопротивляясь, получали полицейским молотком по роже. Оказавшись в тюрьме, они собирались в кучу и выносили весь остров с нижнего уровня по самый верхний, собирая дроп и нехило качаясь. После чего радостно прыгали со скалы, убиваясь об камни или жрали капсулу, и веселый рейд начинался заново. Тюрьма стала обычным данжем для крутых игроков, чему те были несказанно рады. Когда Костя увидел статистику, то был в ужасе. Совещание по этому поводу не привело ни к чему. Все осталось как есть, только полицаи получили прямой приказ перестать отправлять в тюрьму игроков выше 50 уровня. Однако и это не помогло. Хай стали активно юзать всякие колечки, маскирующие их доспехи и скрывающие уровень, чем доводили модеров до белого коления. С этим нам предстоит разобраться отдельно. Благо, план я уже придумал, но как на него отреагирует Костя, мне неведомо. А теперь вернусь-ка я к своим баранам, то есть правилам. Во-первых, официально запретили убивать одного и того же игрока несколько раз подряд. Такое часто бывало, особенно в локациях, где портал работал только в одном направлении. Жалобы на таких разбойников поступали постоянно. Обычно это выглядело так. Игрок выбегал из города, и там его убивали друзья. Игрок опять бежит, и снова встреча, пока гопникам не надоест торчать на выходе. Конечно, можно бросить клич и собрать команду тех, кто хочет помахаться, но теперь в каждом городе и поселке был поставлен свой участковый, в чьи обязанности входило быть на посту и помогать таким вот неудачникам. Справлялись они с этим делом неплохо, тут не поспоришь, количество жалоб сильно сократилось. Во-вторых, полицейские имели теперь полное право наказывать за прилюдное обнажение и занятие сексом в публичных местах. Просто за полтора месяца количество игроков увеличилось до 5000, и то ли реально много женщин откуда-то пришло, то ли это мужики дурачились, но Ордению прямо наводнила сексуальная революция. Не выдерживал порой даже я, тупо выставляя банхаммер на сутки и врываясь в толпу стонущих свингеров на площади Мирграда. Бороться с этим было непросто, но весело и необходимо. В-третьих, появилось наказание за долгосрочную блокировку игрока. Раньше игрока могли прижать к земле, связать и оставить в таком виде навсегда или тупо закопать живьем в могилу. Понятное дело, что капсулу смерти никто не отменял, но если игрок мог доказать, что находился без движения несколько часов, то теперь нападавших могли поймать и оштрафовать. Это самые основные изменения. За обычное убийство или подставу по-прежнему ничего не было. Да это и понятно, игрок в первую очередь должен был полагаться только сам на себя, а потом уже на модераторов. Вот, собственно, и все, что сделал Костя. Теперь же он находился в творческом кризисе. Часто пропускал совещания, опять начал путешествовать по странам Азии. Вчера он как раз вернулся из Вьетнама и теперь отдыхал после джетлага. Вернусь к кланям. Девушка сильно изменилась. Я активно помогал ей качаться даже сейчас, и не побоюсь сказать, что мы стали настоящими напарниками. Костя изменил вид ее пистолета на более фэнтезийный, и теперь девушка носила его в широкой кобуре прямо на виду у всех. Через неделю после схватки с Энги пошла на занятия по фехтованию и сменила свой меч на узкий клинок, похожий на шпагу. Уже сейчас она демонстрировала неплохие навыки и знала несколько необычных приемов, которыми в Ордении мало кто владел. Но до настоящего мастера ей как до луны, конечно. Все свои колечки и амулеты она вкачала на ловкость и в итоге махала шашкой с какой-то сатанистской скоростью, хотя победить Ираэль ей было все равно не под силу. Танкуша брала верх за счет своего уровня, количества хитов, крепости брони и колоссального урона. Да, они продолжали грызться, и нередко тому причиной был я. В глубине души я надеялся, что моя ученица перестанет приставать ко мне, найдет себе кого-нибудь другого и отвяжется от меня. Но фигушки. Видимо, Ицхак был прав. Я ничего не понимаю в женской логике. Лане был нужен только я, причем только в игре. В реале она не обращала на меня никакого внимания. Мы были друзья и коллегами по работе. Проблема тут, думаю, кроется в том, что у девушки началось смещение. Что это такое? Ну, как бы это полегче объяснить? Заигрываясь, ты начинаешь настолько сильно верить в мир Ордении, что обычный мир кажется слишком пресным и скучным. Начинаются мороки. То есть ты можешь проснуться утром и увидеть у окна прекрасного эльфа или обнаружить висящий на одежном крючке в коридоре доспех или меч. Со временем это проходит само собой. А за Ланой я заметил одну нездоровую херню. Буквально месяц назад у нее появился парень, в реале само собой. Симпатичный такой, насколько я могу разбираться в мужской красоте, и уж точно красивее меня. С крутой машиной, какой-то там стрит-сракер. Они познакомились на гонках по дрифту, и все у них прямо-таки завертелось. Я еще на их фото совместные в ВК смотрел, да радовался. Молодец, девка, неплохого парня отхватила. Не ревновал ни капельки, наоборот, радовался. Но буквально 2 недели назад статус Ланы изменился на все сложно, а все фоточки были удалены. Сама же она делала вид, что никакого Никиты не существовало вовсе. Пришлось поговорить со своей подопечной. Как-никак, она мне уже не чужая. Вдруг ей поддержка какая нужна? «Так вот о чем вы переживаете. Мы с Ланой сидели в уютном кафе и обедали. А знаете, Сергей Викторович, у меня от вас секретов нет, особенно учитывая тот факт, насколько мы с вами стали близки». «Так куда делся Никита?» – спросил я. «У вас же вроде все так хорошо начиналось. Парень не урод, тачка у него прикольная, интересы у вас опять-таки были общие, гонки, дрифт. Или я ошибаюсь?» «Нет, вы правы, он хороший мальчик, просто я осознала, что он мне не нужен». С какой-то грустью в голосе произнесла она, отпивая какао из красивой кружки. «Что ты такое говоришь, а?» Я выпучил глаза. «Тебе скоро 30, родители небось о внуках мечтают, подруги все замужем, а ты все в девках торчишь. Ай-яй-яй. Путин вон за первого ребенка бабки платить будет, а она от мужика отказывается. Что творится-то такое, а?» Лана рассмеялась. «Троллите меня. Обещаю, как только Ирина вас бросит, я окажусь тут, как тут и подберу». «Не пучьте глаза, это была шутка». «Значит, вам интересно, что пошло не так в моем романе?» «Хорошо. Никита, он такой мачо весь из себя, знаете, да? Есть такой тип альфачей, по которым сохнут тупые девочки. Да, он начал мне дарить цветочки, гуляли с ним по вечерам. Он мне даже какие-то стишки убогие читал, представляете? Как тут устоять? Тем более, что романтики все равно хочется. Я же девочка, как вы сами часто говорите». И вот все завертелось. Мужчины сейчас тоже не готовы месяцами вокруг девушки увиваться. У них тоже понимание, что раз это не дает, то ну ее нафиг, найду другую. Благо их и так вокруг немало. «Есть и те, кому вообще не нужны. Они считают, что от вас только одни проблемы». «Да, есть и такие. Это их право. 2 недели назад мы с Никитой выпили, и он потащил меня в отель». «Ух, негодяй какой!» Весело возмутился я. «Стой, я знаю, что было дальше, не говори». «Да?» Лана откровенно удивилась. «И что было? Вы же великий маг, расскажите, как все прошло». «Никак не прошло, у тебя тупо не встало на него, извини за такую мужскую аллюзию». Девушка молча смотрела на меня, несмотря на то, что она сильно изменилась за эти месяцы, сейчас передо мной снова сидела та самая наивная девушка, которая только пришла к нам на работу. И легла я на кровать, а Никита пошел в душ, чтобы освежиться перед сексом, и думаю, как же уныло все будет дальше. Продолжила она, перестав удивляться. «Опять на меня залезет малознакомый мужик, опять будут эти бессмысленные телодвижения, от которых я не получу никакого удовольствия. Подергается он 5 или 10 минут и отвалится. Хорошо, если в щечку поцелует после, а не сразу захрапит. И все это в 3-звездочном отеле в серой обрыдлой Москве. И ничего не изменится, Сергей Викторович. Ровным счетом ничего. Все эти потрохушки будут повторяться, пока мы не решим пожениться, а потом...» «Не продолжай, понимаю». Я махнул рукой. «Дети, потом он найдет себе любовницу, развод и поиски нового мужика, только ты уже с прицепом. Вот и все твое женское чудо». «Ну, почти, только вы описали совсем плохой вариант. В общем, я встала с кровати, собрала вещи и тихонько ушла из номера, пока он там намывался. Заблокировала его везде, где могла. Наверное, он думает, что я полная идиотка. Я даже не плакала, просто ехала в машине, курила и думала, что на самом деле у меня все есть. Квартира, машина, отличная работа и потрясающий виртуальный волшебник-любовник. К семейной жизни я не готова, не хочу вот от слова совсем. Мужчина мне нужен только для секса, причем идеального и интересного, завораживающего, сказочного. А в этом убогом мирке я такого не найду никогда. Так ведь, да? Вспомните, как мы с вами трахались на спине грифона или в кристальной шахте, в радужном водопаде, на пике ужаса, в стеклянном лесу, на дне глубокого озера, внутри пылающего вулкана. Да даже секс в телеге торгового каравана был гораздо круче, чем то, что ждало меня с этим Никитой в номере отеля. Я очень хочу попробовать в седле черного дракона, честно, и чтобы он дышал огнем в этот момент. Лана, очнись. Я пощелкал пальцами. У тебя начинается смещение. Ты не должна забывать, что Ордения – это просто игра, что однажды ее может и не стать, и ты вернешься в суровую реальность, где у тебя нет ни мужика, ни семьи, ни детей, ни работы. Нельзя заигрываться. Я понимаю это, Сергей Викторович. Понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Я бы на твоем месте вернул Никиту этого и перестал ко мне приставать в Ордении. И еще чего? Внезапно возмутилась Лана. «Не решайте за меня ничего в моей личной жизни. Да, мы с вами друзья, и я вам подчиняюсь на работе, но позвольте мне самой решать, что мне делать с мужиками, а что нет». «Тогда я считаю, что нам нужно прекратить любые сексуальные контакты в Ордении». Жестко отрубил я, и девушка изменилась в лице. «Да? Вот как?» «Ох, как мне знакома эта нервная дрожь. Я видел ее у своей бывшей и у Ирины. Все заигравшиеся девки одинаковы». «Не вы были инициатором этих отношений, Сергей Викторович», напомнила она сквозь зубы. «Не вам их и заканчивать». «Вот как ты заговорила», я усмехнулся. «Лана, следи за собой и тем, что говоришь, иначе тебя ждет судьба Ирины, которая здесь меня любит и на руках носит, а там разве что не ноги об меня пытается вытирать. У тебя все, как видишь, наоборот, а должно быть, как у меня. Мне равносильно пофигу, что там, что здесь». Только так можно победить смещение, понимаешь? Никакой силы воли не хватит, чтобы побороть слияние этих миров. Только холодное сердце и разум помогают мне. И фазовый волк внутри. Не без этого, согласился я. После того откровенного разговора я старался как можно реже пересекаться со своей подопечной и давал ей задания, которые она могла бы выполнить самостоятельно. Кстати, пора рассказать и о нас с Ириной. Мы же теперь как-никак вместе. Я перетащил свои скромные пожитки к ней в квартиру, а она купила новую кровать в свою спальню. В реале мы жили вполне мирно и сносно, она стала гораздо спокойнее. Обилие денег и общий бюджет позволили нам не думать о быте. Мы наняли уборщицу, которая приходила два раза в неделю. Всю еду заказывали через интернет, а белье и посуду стирали и мыли машинки. Я сбросил почти 8 килограмм за эти 3 месяца и теперь казался себе не таким уж и толстым. Нет, ни в какие качалки я не ходил и даже по утрам не бегал. Тупо вычеркнул из рациона любые мучные продукты и сахар, да пил по литру, а то и два обычной воды в день. С алкоголем и сигаретами завязать не получилось. Пить я стал меньше и сильно понизил градус напитков, перейдя с текилы на пиво. Но, тем не менее, накидывался довольно часто. К счастью, Ирина не обращала на это внимания и нередко присоединялась ко мне. В общем, Лана оказалась права. У меня словно появился младший брат и хороший друг, с которым было очень комфортно и удобно жить. Только он был женского пола, а значит, это вообще охренительный друг. Ираэль же совсем не изменилась. Она набила 58 уровень и продолжала изничтожать игроков на арене без сожаления. Ко мне она относилась чуть-чуть получше, то есть не пыталась убить сразу, но все равно между нами были определенные терки, и Лана часто становилась их причиной. Она специально выбешивала мою возлюбленную своим поведением, то на руке у меня повиснет, то в щечку поцелует. Она всем своим видом показывала, что в Ордении я принадлежу ей. Ираэль это дико бесило, однако сама она в Ордении жила по целибату, что явно не улучшало ни ее характер, ни наши с ней отношения. Я не раз пытался склонить ее к плотским утехам в сновидении, но она всегда отказывалась. Ну и зря, сама потом жалеть будет. Я получил 40-й уровень и теперь мог с гордостью именоваться полубогом. У меня отличная прибавка к характеристикам, и теперь все обычные действия у меня получались гораздо быстрее, будь то обычный удар мечом или перезарядка арбалета. Еще я полностью сменил инвентарь. Теперь у меня был целый набор гномьих гранат, очень похожих на обычные, только с большим радиусом взрыва и поражающей силой. Здоровенный самострел гномов, пусть и не обладал вместительным магазином, зато наносил потрясающий урон. Это для меня гораздо важнее, а еще на нем стоял отличный оптический прицел. Метательные ножи теперь были из алмазной стали, а вот доспех остался все тем же. Кожаный доспех новичка и невидимый, неуязвимый для физических и магических атак эфирный. В итоге я выглядел гораздо слабее, чем моя напарница. Лана, ехавшая впереди меня, резко вскинула руку. «Стой, лошадка!» Я натянул поводья. «Вы слышите?» спросила девушка, повернувшись ко мне. «Там впереди какие-то крики». «Деревня, мы почти на месте», подтвердил я. «Это точно Гарика, ну или Медянка. Извини, я страдаю топографическим кретинизмом, а лезь журнал сильно ломает». «Я понимаю». Девушка мне улыбнулась. «Давайте ускоримся, а то вдруг пропустим самое интересное». «Но, пошла!» Я взмахнул поводьями, ударил маунта пятками, и мы поскакали галопом по старой разъезженной дороге. Сейчас в этой местности была весна, и грязь весело разлеталась из-под копыт лошадей. Наши скакуны неслись очень быстро. Видимо, сказался старый баг, который я раньше не замечал, но слышал о нем не раз. Заключался он в том, что скорость маунтов зависела от уровня игрока. Теперь я четко это ощущал. Ведь у нас были обычные фермерские клячи. Сколько они выдают? 40 км в час в лучшем случае. А я чувствовал все 60. С этим случился когда-то целый скандал, так как игроки пытались самостоятельно организовать ипподромы скачки. Однако, когда стало ясно, что постоянно побеждают хай-левелы, ох и влетело нам в жалобах. Но Костя, как всегда, ничего не починил. «Нелегальные скачки не предусмотрены этой игрой, так что ко мне не может быть никаких претензий», – заявил он. «Ну да, отлично. Замечательное решение. Убил еще одно развлечение в нашей прекрасной песочнице». Мы вихрем пронеслись через густой подлесок и выскочили на небольшую деревенскую площадь, где местное население соорудило виселицу из говна и веток. Сами дружелюбные жители неизвестного нам поселка уже стояли рядом с ней и накидывали веревку на шею связанному мужичку в золотой одежде. Вот это поворот! Неужто админа вешают? Ха, весело будет поглядеть. Хотя нет, это всего лишь модератор-полицай. Вот виден его черный банхаммер на поясе, но руки связаны за спиной, так что он ему никак не поможет. «Стоять!» Проревел здоровенный мужик с двуручной секирой, внезапно перегородивший нам дорогу. «Кто вы такие?» «Я Лана, охотница на читеров, второй отдел, а это мой нерадивый ученик», гордо ответила девушка, бросая на меня снисходительный взгляд. Этот прием отлично работал на тупых игроках. Мужик задумался, но топор не отпустил. «Григо, подь сюда! Тут какие-то охотники пожаловали!» Толпа замерла, и теперь все ее внимание было отвлечено на нас. Честно, мы не собирались спасать модератора. Это не наше дело. «Охотники на читеров?» Из толпы вышел мужчина в сером балахоне. «Никогда не слыхал про таких». «Опричники», — пояснил ему высокий котяра, выпуская когти. «Они под Азраэлем ходят, косят всех, на кого падет его перст». «А что им тут надо?» Мужчина повернулся к нему. «Неужто по нашей душе пришли?» «Это ты у нас можешь спросить?» — крикнул я, слезая с лошади. «Вряд ли этот шерстяной клубок расскажет тебе о нас больше, чем мы сами». «Сергей!» — властно прикрикнула Лана. «Я не давала тебе слова». «Хорошо играет. Сейчас нужно скорчить недовольную мину и извиниться, немного поклонившись. Главное не переиграть, чтобы эти дебилы поверили». Я хитро прищурился и сразу осмотрел всю эту толпу на проверку уровня. Спасибо, Костя, что таки выделил мне эту способность определения, и колечко мне больше не нужно. Да, перед нами деревня обыкновенная. Все уровня 20-го, лишь этот дурило с топором 30-й. Проблем они не доставят, даже если мы сейчас же кинемся в атаку. Пусть их тут рыл 40, мы перестреляем всех, едва они достанут оружие. Что здесь происходит? Спросила моя спутница, спрыгивая с коня. «Не ваше собачье дело», тут же ответил чудик с топором, но Лана даже не посмотрела в его сторону. Мужик в сером балахоне замялся. «Опричники не вмешиваются в дела полиции, не так ли?» Как-то быстро вспомнил он. «Мы тут участкового решили проучить». «И что он натворил?» Я подошел к нему вплотную и почувствовал, что этот мужик немного боится. «Он Шейлу в тюрьму отправил». Мужик с топором подошел ко мне чуть ли не в упор. «В рот не имею, кто это такая», — признался я. Эта горилла неожиданно рассмеялась. «Шейла наша местная шлюха, честная и опытная, ее не выбивает. Работала она тут уже как месяц, никому не мешала. Все мужики к ней ходили, а потом этот сюда приехал, ну и давай права качать, устав, мол». «Так-так». Лана тоже приблизилась к нам и положила руку на кобуру. «Нам с моим учеником нужно посоветоваться». «Да совещайтесь хоть до утра», — осклабился здоровяк. «Продолжайте», — крикнул Григо, и модератора подняли на веревке. Задохнуться он не мог, только болтался и дергал ногами. Толпа уже начала доставать камни и арбалеты. Теперь ясно, что будет дальше. «В который раз его уже вешают? Он же здесь, в поселке, возрождается», — уточнил я. «В пятый», — ответил мужик в балахоне. «Первые три раза жрал капсулу, потом уже нет». «Это не наше дело», — сразу сказал я Лане, как только мы отошли от этой веселой компании. «Мы не вмешиваемся в дела полиции». «Он слуга закона, мы должны помочь ему», — возразила девушка, закусив губу. «Да? И что ты предлагаешь? Перебить всех игроков в этой локации? Они настрочат на нас коллективную заявку. Этот болван-полицай проявил самодеятельность. Мы можем пресекать оргии и публичное обнажение, но добровольные шлюхи нас не касаются. Эти люди правы. Пусть повесят его еще раза 3-4, да успокоятся, а потом сюда назначат модератора поумнее». «Нет, Сергей Викторович, мы должны попробовать решить вопрос мирно». «Вот же упертая девка-то, а? Не первый раз за ней замечают такие вот выкрутасы. Видимо, сказывается опыт работы в прокуратуре и какая-то инфернальная вера в закон». «Хорошо, пусть будет по-твоему. Я попробую разрешить это дело». Я пошел к толпе, яростно размахивая руками. Кто-то успел кинуть в модератора пару камней, но тому было уже все равно. «Друзья!» — крикнул я и скривился. «Сколько Шейла брала за свои услуги?» «Золотой!» — крикнул котяра. «Это с тебя, сука усатая, золотой, потому что у тебя язык шершавый и яйца пушистые. С меня два!» — заорал здоровяк с топором. «Ёптать, тяжело с ними будет. Нужно четко все посчитать. Как часто вы к ней обращались и сколько клиентов она пропускала за день?» «Блин, я словно сутенер на стрелке с недовольными клиентами. Только меховой шубы не хватает, да пару кило золотых цепей». «Пятеро в день точно!» «Насколько ты отправил ее в тюрьму?» Я подошел к виселице. «На 3 дня», — проворчал полицай. «Итого 30 монет по максимальной такси, я правильно понимаю?» Обратился вновь к толпе. 50! Возмутился здоровяк. «Сразу видно, что в школе он учился плохо. Увы, таких дебилов у нас среди игроков все больше и больше. Даже не знаю, откуда они бабло на игру берут. Готов ли ты заплатить 50 золотых монет этим страждущим мужчинам, пока их любимая женщина томится в заточении и подвергается опасности?» — спросил я у полицая. «Иди в жопу, охотник», — ответил он, переставая дергаться. «Я действовал по закону». «Ошибочка», — ответил я ему уже тихо. «Я знаю ваш устав и знаю правила игрока. Не было никакой необходимости наказывать шлюху. Подумай хорошенько, иначе эти ребята будут мучить тебя тут 3 дня кряду, пока их баба не вернется. Ну так что?» «Я уже сказал, иди нахер, опричник поганый!» Полицай попытался повернуться и плюнуть мне в лицо. «Да уж, упертый баран попался. Вот почему я не люблю этих идиотов. Набрали по объявлению, выдали шмотки, молоточек и все. Теперь эти суки цари мира. Навоображали себе черт знает чего, и нас презирают, потому что мы сидим на жердочку выше, а это в нашем курятнике ой как актуально». «Но как знаешь, кретин». Я спрыгнул с виселицы. «Господа, можете продолжать развлекаться, никаких денег вы от него не получите. От себя добавлю, попробуйте наехать на него завтра и послезавтра, вдруг одумается». В модератора полетели камни и болты. Я со скучающей рожей посмотрел, как тот начинает терять хитпоинты, и подошел к старости Григо. «Это медянка же?» – спросил я. «Да, а вам куда надо?» «Порт Южный, задание у нас там, ловим одного читера», – ответил я. «Это еще несколько часов езды, если будете скакать во весь опор. Дальше будет Гарига. «В ней, кстати, отличный кабак. Можете там остановиться. Это живое место». «Да ладно», — удивился я. «Игроки создали сами трактир?» «Да, скажете, что вы от Григо, вам там скидку сделают, только банхаммерами шибко не светите. Это южные земли, сюда уходят люди, которым не нравятся законы, админы, модеры и опричники». «Понял, спасибо». Я махнул рукой Лане, и мы сели на лошадей. «Я слышала ваш разговор, этот полицай конченый», сказала девушка, когда мы миновали деревню. «Ведь можно было просто откупиться». «Хорошо, что ты не спрашиваешь, почему я за него не заплатил», — заметил я. «Еще чего, если человек идиот, это надолго. Спасибо советским фильмам за наше счастливое детство». Пока мы продолжали свой путь, я думал о том, что начал обучать Ирину и Лану осознанным сновидениям. «Так, а теперь попробуй создать деревянный шарик», — попросил я Лану. «Прямо вот в руке глаза надо закрывать?» «Нет, если ты будешь закрывать глаза, то будешь частично терять осознанность. У тебя в этом мире вообще нет глаз, и тела нет, есть только ощущения. Давай же». Шарик получился не очень. Он не был деревянным, скорее пластиковым, который кто-то покрасил морилкой. «Не очень, да?» – спросила девушка. «Ну, создание вещей и спрайтов в своем сновидении не такой простой процесс, как может показаться», – ответил я. «Основная проблема любого сновидца – хаотичность мышления. Возьмем вот твой шарик». Я подошел к Лане и взял ее произведение искусства. «Спорим, что ты слишком старалась представить его, и твой поток мыслей унес тебя от простой задачи. Шарик – дерево. Все. Больше ничего не нужно. Твой мозг же начинает воображать. А что, если не из дерева? А что, если он покрашен морилкой?» Все это моментально трансформирует желаемый объект, и на выходе получается фигня. Мысли должны быть четкими, резкими, прямыми. Все, что ты представляешь здесь, тут же может материализоваться. Ну вот, не получается. В руках Ланы появился деревянный комок. Уже лучше, честно сказал я. Он хотя бы из дерева. Еще у тебя может быть проблема с визуализацией объекта. Как бы смешно это ни звучало, но все люди в УЭСах воображают по-разному. Вполне возможно, что твои тактильные ощущения в данный момент сильнее. Убери руки за спину. Да, так вот и представь, что ты держишь в руках деревянный шарик. Быстро. Почувствуй его пальцами, раз глазами не получается. Ну, показывай. Вот, я так и думал. Отличный результат. И правда, теперь нормальный шар. Ровный, круглый, деревянный. Но я не смогла создать его визуально. Не согласилась Лана. «Да, но со временем научишься. Только тренировки помогут тебе созидать и разрушать. Все это тебе пригодится в будущих сражениях с другими сновидцами или иномирцами». «Я тоже смогу кидаться фаерболами?» «Пробуй». «А можно кидаться ими в вас?» С улыбкой спросила Лана. «Валяй, все равно они мне ничего не сделают». Маленький огненный шарик полетел в мою сторону по какой-то странной спирали, и я легко от него уклонился. «Представляй сразу размером побольше», – поучающе сказал я. «Ты же ведь на самом деле можешь управлять как его формой, так и скоростью и направлением, а можно и вот так еще». Я щелкнул пальцами, и из моей ладони вырвался маленький сгусток огня, который на подлете к Лане увеличился до огромного пылающего шара. Девушка инстинктивно зажмурилась, ожидая получить удар, но я приказал фаерболу исчезнуть. «Вот это и есть контроль», — сказал я. «Поверь, в этом нет ничего сложного, особенно для нас, людей, которые могут осознаваться хоть каждую ночь с помощью Дримлорда. Думаю, что месяц-два таких тренировок сделают тебя гораздо сильнее, а там уже можно будет и прогуляться по другим уровням». «А сколько на это тратят обычные сновидцы?» «Хороший вопрос», — ответил я, создавая себе большое мягкое кресло и падая в него. «Процесс осознания во сне зачастую непредсказуем, поэтому я считаю, что крутые сновидцы умеют осознаваться примерно 2-3 раза в неделю, а так обычно не чаще раза в 2-3 недели. Многие могут вообще только раз в месяц, но это, я думаю, от большой лени, ведь самый эффективный способ — это проснуться раньше, взбодриться, а потом снова уснуть. Люди не готовы к этому, им на работу нужно вставать, детей в школу собирать, уйма бытовых дел, которые отдаляют человека от самосовершенствования». «И как часто мы будем посещать это место для тренировок?» – спросила Лана, создавая себе какой-то кривой табурет вместо кресла. Для начала раз в неделю, потому что тебе еще в самой игре качаться надо. Потом чаще, а потом ты будешь уже самостоятельно учиться в собственном ОСе, а не в этой пещере, которую для нас создал Костя и разрешил нам тут творить что угодно, никак не ограничивая нашу фантазию и возможности. А собачку покажете? Нет, Лана, я очень плохо его контролирую, и это не собачка, а фазовый волк, древняя проклятая тварь из Нижнего мира. Боюсь, если я перекинусь, тебе не поздоровится. Вы уже начали его подкармливать, да? Лана задает много неудобных вопросов. Да, нехотя ответил я. Охочусь на сновидцев в Лимбо примерно 2 раза в месяц, выбирая пустые локации и никогда не иссушая людей полностью. Нападаю только на самых слабых, как сыкло и падальщик. Жутковато, призналась девушка. И каково это? Херовато, если честно. Я сам стал страшилкой для тех, кому хотел бы помогать, но, увы, пока другого пути нет. Григо был прав. Уже через час я почувствовал сильный запах жареного мяса и свежего хлеба. Кто бы мог подумать, что найдутся игроки, которые реально захотят заниматься таким бизнесом в виртуальном мире. Зачем, спрашивается, тусить в таверне и есть пищу, приготовленную другими игроками, если в инвентаре лежит туша кабана? Наверное, было в этом все-таки нечто аутентичное, но мне пока совершенно непонятное. Мы подъехали к трактиру, который гордо назывался «Ветер свободы». Отвели своих коней на специальную парковку, которую охранял высокий котяра с копьем. Он сразу предупредил, что охрана платная и стоит 5 серебряников за 1 лошадь. Ну, не такие уж и огромные деньги, можно раскошелиться. Животных на парковке было немного, но один экземпляр однозначно привлек наше внимание. Это был самый настоящий кирин, то бишь чешуйчатая лошадь с большим красивым рогом и длинными усами, прискакавшая к нам напрямую из китайских мифов и легенд. «Офигеть!» – прошептала Лана. «Жутко красивый!» «Да, верное замечание», – согласился я. Как зачарованные, мы смотрели на редчайшего маунта. Никогда не встречали это создание ранее. Я даже не знал о его существовании. Нужно спросить утром Ирину, может, она в курсе. Скорее всего, был какой-то ивент, и там выдавали такое вот чудо. Радужная чешуя? Круто, конечно. В этом мире кирин, как ламборгини последней модели в России, где-нибудь в провинции. На этом маунте еще и броня крутая, и седло тоже все радужное. «Нравится?» – раздался мягкий мужской голос позади нас, и мы тут же обернулись. Я сам его раскрашивал, правда, няшка получился. Пришлось тут же прищуриться. Наш новый собеседник поступил так же. «Понятно. Дарио, 60-й уровень. Эфирные доспехи на 40-м уровне? А ты явно темный жеребчик, парень». Игрок встал напротив меня. Лана непонимающе взглянула на владельца. Да, хозяин Кирина был ему под стать. Уверен, что в Мирграде его бы уже давно убили, но на юге свои правила и ужасы. Дарио был рослым мужиком, а чертами лица смазлив, как девочка. По таким вот обычно девки и сохнут, явно следит за собой и даже пользуется макияжем. Глаза он накрасил. Длинные каштановые волосы, в которые вплетены разноцветные ленточки. Доспех крутой, броня синего дракона. А на поясе виден клинок, хвост дракона. Черт, да у него же полный сет эпической брони, которой надо 3 месяца крафтить. Но больше всего меня смущало то, как он смотрел на меня. Последний раз так на меня смотрели, когда я пьяный в Питере забурился в неизвестный мне бар, а потом оказалось, что там геи собираются по выходным. Только хитрость помогла мне свалить оттуда подальше в целости и сохранности. «У вас очень нетипичное лицо, с характером, удивительно даже», – пробормотал он и широко улыбнулся. «Это вы кому сейчас?» – не поняла Лана. «Уж точно не вам, девушки меня не интересуют. Не хотите прокатиться на моем кирине, Сергей?» Участливо спросил он, и моя спутница закашлялась. Как оказалось позже, ей послышалась хириня. «Спасибо, как-то не очень. Кто знает, что вы под этим подразумеваете. Вдруг что-то неприличное?» Я усмехнулся. «И да, чувак, я не заднеприводный, так что извини. У меня есть девушка, и даже не одна». «В этом мире одна». Лана недовольно толкнула меня в бок. «Ну, как знаете, я собираюсь в Южный порт, и если хотите, могу составить вам компанию. Вместе всяко веселее». «Ну ладно, хоть не активно пристает, а то знавал я парочку подобных персонажей тут, от которых фиг отмашешься». «Спасибо, Дарио, но мы приехали посмотреть на этот живой трактир, попробовать местную кухню», — ответил я. «А, ну тогда рекомендую вам их салаты и мясо под вишневым соусом. Сам всегда обедаю только здесь». «Зачем вообще здесь едят?» — спросил я. «На рынке куча блюд, в инвентаре не портятся опять-таки». «Сергей, вы же давно, наверное, играете и должны понимать, что обычная пища сильно приедается. Хочется чего-то новенького. В сексе, кстати, тоже». Он многозначительно мне подмигнул и запрыгнул в седло своего маунта. Уникальное животное встрепенулось, подошло к нам и учтиво поклонилось. «Надеюсь, что мы с вами еще увидимся». Попрощался с нами этот странный тип и стремительно унесся с парковки, только пыль столбом поднялась. «Это был гей, Сергей Викторович?» – спросила Лана. «Хуже», – честно признался я. «Это был настоящий боевой пи***ц 60-го уровня». «У них есть свой клан, наверное?» «Определенно должен быть, но я никогда не слышал про них. Воистину, южные земли полны сюрпризов. Мне раньше не доводилось здесь бывать. Григо верно говорит, все необычные игроки стекаются именно сюда, где их недостают темные кланы, которые, как нам известно, захватили почти весь Запад». «А почему вы сразу не напали на этого Дарио? Вы были с ним весьма милы. Вы что, из сочувствующих, да?» Лана схватила меня за руку. Протянул я. «Он не был настроен враждебно, да и атаковать такого хая, как он, просто за то, что он говорит мужикам комплименты? Немного глуповато, не находишь? Или ты гомофобка?» «Я нет, но думала, что вы да». «Мне плевать на них и чем они там занимаются, лишь бы ко мне в трусы не лезли. Ничего, погоди, когда игроков станет больше, то они по Мирграду будут парады устраивать, как в Европе». «А темные их ловить и бить?» «Не факт, они тоже те еще гомики. Вспомни Каина хотя бы». Рассмеялся я, и мы вошли в трактир. Внутри почти не было посетителей, а навстречу нам сразу выпрыгнула эльфийка приятной наружности в зеленом платье и с венком из одуванчиков на голове. Симпатичная мамзелька, улыбчивая и добродушная, вжилась в роль на отлично. «Меня зовут Адриэль, я лесная эльфийка и по совместительству хозяйка данного заведения. Вы у нас впервые, да?» «Какой у вас тяжелый взгляд, мужчина, и имя странное. Вы с земли?» «Ой, какие у вас яркие волосы, вы верно воительница?» «Пистолет? Ничего себе, вы точно с севера прибыли?» «Садитесь, вот отличный столик, я сейчас меню принесу, и да, у нас есть строгие правила, господа. Пользоваться оружием, магией, вести себя грубо и неэтично, устраивать разборки, напиваться, раздеваться и заниматься любовью категорически запрещается. Мы имеем право в любой момент выставить вас из нашего заведения, мои соотечественники помогут мне в этом». Она кивнула головой в сторону, и мы увидели еще троих эльфов. Я прищурился. Отлично. Два волшебника и лучник, все сороковники. Сама Адриэль 30 уровня, тоже магичка. Не то чтобы они представляли для нас опасность, но и мы не гопники какие-то. Мы поблагодарили хозяйку и стали изучать меню. Оно не было громоздким, занимало всего одну страницу. Это в принципе и понятно. Игроки пытались готовить еду из того, что придумал и сделал Костя. Сильно тут не разбежишься. В приложении как-то проскальзывала тема, что игроки хотят компоненты для готовки, но у нашего босса, как всегда, не было на это времени, да и особого смысла он в этом не видел. «Цены немалые», — присвистнула Лана. «Вот этот компот стоит почти одну золотую монету». «Это потому, что ручная работа», — ответила Адриэль, которая внимательно смотрела на нас. Дарио посоветовал мясо в вишневом соусе. «И дайте мне еще салат с тунцом, а запивать будем компотом. Надеюсь, он на вкус не как в советской столовой». Я быстро прикинул стоимость всех блюд. В десятку выйдет точно. Нехило. «Я буду курицу в маринаде по-эльфийски, салат с черемухой и тоже компот», быстро выбрала напарница. «Элитное заведение», заметил я, когда эльфийка упорхнула на кухню. «А вообще это здорово. Если так пойдет и дальше, то помимо гей-парадов у нас тут появится все больше живых мест. Кто знает, может через несколько лет игра превратится в настоящий мир. Люди уже больше взаимодействуют с существующими предметами, стараются их как-то объединять. Я видел одного чудика, который веревкой привязал катану к шесту, и в итоге у него получилась нагината, которой, насколько я помню, в игре нет. «Здорово было бы», — поддержала меня Лана. «А вы сражались с магами? Ну вот, чтобы прямо один на один». «Да, конечно. Весьма неприятное занятие», — ответил я. «Эльфы используют волшебные щиты и купола, их посохи очень больно бьют на расстояние. Перестреливаться с ними дело зачастую бесполезное, но если подбежать к ним в упор, то все, кирдык, приехали. Щиты отлично защищают от стрел и другой магии, но длинный меч прошивает их на ура. В итоге маги хороши друг против друга или стрелков, но от воинов огребают, если те, конечно, успели до них добежать. Если такого волшебника не вынести первым в бою, он доставит немало неприятностей». «А что ты спрашиваешь? Хочешь сменить расу или просто пойти в магическую академию?» «Ведь такая есть, местный Хогвартс?» – удивилась она. «И как я могу стать волшебницей?» «Есть, но это скорее магазин заклинаний и здоровенная арена для магов. Стать магом может даже орк, было бы желание. Для этого нужно отправиться в Академию магии, написать заявление, заплатить за обучение крупную сумму, выполнить парочку квестов и получить кольца манны. Все, дальше ты будешь качать уже магический уровень». «Что?» Лана захлопала глазами. «Это еще что такое?» «Ну, у тебя есть обычный уровень, а есть магический уровень, который растет только когда ты пользуешься заклинаниями. Подстава, да?» Поэтому мало кто из игроков решается на это, представляя, сколько нужно потратить времени еще и на это дело. В итоге у нас маги только эльфы, которые со старта получают и кольца манны, и магический уровень, и заклинания. Но они же не могут стать воинами. Могут, но весьма слабыми. Они не умеют пользоваться двуручным оружием и носить средние и тяжелые доспехи. Верно, госпожа Адриэль? Спросил я эльфийку, которая как раз принесла нам салаты и компот. «Да, хозяйка присела к нам за стол. В этом плане мы сильно ограничены». «А вы точно не спрайт?» – спросила Лана. Адриэль рассмеялась. «Конечно, я спрайт. Слышали, да?» Охранники просто похлопали в ладоши. «Значит, у меня здорово получается вживаться в роль лесной эльфийки. Я настоящий игрок, но стараюсь об этом не думать и не вспоминать тем более. Мне здесь очень нравится, правда. Ордения – прекрасный мир, если ты можешь абстрагироваться от игры и просто жить». Лана недоуменно заломила бровь и посмотрела на меня. Мне пришлось пожать плечами. «Давно вы тут?» – спросил я, ковыряясь вилкой в салате. «Почти год. Сначала, как и все, бегала, выполняла квесты, качала магию, а потом надоела, захотелось пожить. Так я и познакомилась с лесным народом». «Спрайтами?» – уточнила моя спутница. «Вот сразу видно, что вы из Центральной Ордени и слыхом не слыхивали про дивный народ Юга». «Я слышал. Салат и правда был неплох. Интересно, как они его замешивают? Наверное, достают тунца из бутербродов. Не ловят же они его, ей-богу. Это же дикий уровень задротства. Игроки, которым не нравятся бессмысленные разборки и погоня за уровнем, уходят на север или юг», – продолжил я. «Создаются эдакие коммуны. Те же Северные Волки, целый клан викингов-риконов, который живет рядом с Нордхеймом. Правда, в отличие от дивных, они очень кровожадные ребята и ходят в набеги на Центральную Ордению». «Дивные – это в основном эльфы, которые хотят достичь гармонии с этим миром и уединиться от суматохи игры. При этом они практикуют магию и становятся сильными волшебниками, потому что, как бы нам ни хотелось…» Адриэль печально вздохнула. «Навсегда найдутся козлы, которые считают, что раз мы такие мирные, то нужно нас унизить и самоутвердиться за наш счет. Поэтому мы очень тщательно оберегаем наш быт». «Сколько вас?» – спросил я. «Около 50. Это эльфы, котяры, люди, есть парочка орков. Думаю, скоро и гномы подтянутся. Одно время нас доставали темные кланы, но мы поднаторели в обороне, так что если будет время или желание, заезжайте в Серебряный лес, он недалеко отсюда. Назовете мое имя и вас пропустят. А вы чем занимаетесь? Наемные стрелки? На убийц вы не похожи». «Мы охотники на читеров», — ответил я, и в трактире повисла тишина. «Это еще кто такие?» — не понял один из магов. «Опричники», — пояснила Лана. «Мы верные слуги Азраэля и охотимся на тех, кто ломает игру или пытается это сделать». «Ого!» — выдохнула Адриэль. «Значит, это вы сражались в Зелиате и победили черных ангелов в финальной битве?» «Да», — коротко ответил я. «Было дело». «И куда вы держите путь?» — спросил лысый эльф-волшебник, которому стало неожиданно интересно, и он присел рядом с нами. «Мы направляемся в порт Южный, у нас там задание, но подробнее рассказать не могу. Государственная тайна как-никак. Надеюсь, оно касается генерала Юджина и своры его болванов, которые буквально затерроризировали весь городишко», — предположил эльф. «Это еще кто такие?» — спросила Лана. «Юджин — полицейский модератор, который первым побежал в Мирград, когда узнал, что Азраэль собирается увеличить количество своих слуг. Ему и его соклановцам выдали молотки и обмундирование. Месяц назад они вернулись и закошмарили весь Южный порт». «Что, прямо такой большой клан?» – удивился я. «Нет, всего 10 человек, и уровни невысокие у них. Зато они всегда ходят вместе, патрулируют улицы. Захватили мэрию, сам порт и повсюду навязывают порядки, которые разнятся с уставом игрока. Так, например, на территории города категорически запрещается использовать кольцо обманщика и прочие артефакты, которые меняют ваш внешний облик», — ответила Адриэль. «Схерали!» — я с удивлением уставился на эльфийку. «Генерал считает, что если ты используешь такие вещи, то уже нехороший человек и тебе есть что скрывать. Но, скорее всего, у него нет особенностей определения, и он просто боится нарваться на хаев». «Место выбрали тоже удачное», — подтвердил волшебник. «Городок маленький, конечная станция, что называется, поэтому крутых игроков там почти нет. Никто не может надавать этим типам по щам, вот я и подумал, что слухи до Азраэля добрались, и он послал вас навести порядок. Вам же ведь можно банить модераторов?» «Нам вообще все можно», — нехотя ответил я, «но только после прямого приказа нашего бога». «Надеюсь, вы разберетесь с ними. Они свои законы уже распространяют по всем ближайшим деревням и устраивают карательные выезды». Мы с Ланой перекинулись взглядами. «Да уж, отличная история получается. Нам точно не дадут выполнить свою работу, особенно когда узнают, кто мы такие. Терки между модераторами и охотниками носили перманентный негативный характер. Мы банили их и не помогали им, а они строчили на нас кляузы или строили козни. Сам я ни разу не нарывался на этих ребят, но вот Ираэль могла бы многое рассказать. Может быть, вообще не стоит тогда соваться в этот городок. Однако есть приказ, и если мы его не выполним, то завтра я буду сидеть с красной рожей перед Костей, если он придет в офис». Адриэль принесла мясо, которое так хвалил голубой Дарио, и оно в самом деле оказалось восхитительным. Очень нежное и мягкое, сочное, с румяной корочкой, вкраплениями чеснока и совершенно чумовым вишневым соусом. Да уж, наш новый знакомый хорошо разбирался в еде. Кажется, я стал понимать всю прелесть таких заведений. «Нет, денег не надо», — улыбнулась Адриэль, провожая нас. «Мы с друзьями надеемся, что вы наведете порядок и ждем вас в гости на обратном пути. Надеюсь, ваша миссия завершится благополучно». Мы поблагодарили хозяйку, оседлали лошади и ринулись к порту. «Что же нам делать?» – спросила Лана. «Вы уже банили модераторов?» «Ничего не будем делать», – спокойно ответил я. «Нас эти дела не касаются. Нам нужен читер. Если этот генерал Юджин адекватный мужик, но просто поехавший на фоне своей новой должности, то не будет нам мешать, а расскажет все, что знает. Если же окажется, что все совсем наоборот, то у нас появятся проблемы. Пока я за второй вариант, ибо всегда готов к любой заднице, поэтому будь внимательнее. Если что, стреляй по золотым одежкам, не думая. Костя нас не осудит, скорее будет очень удивлен тому, как его подчиненные трактуют новые правила». «Хорошо». До Южного порта мы добирались еще около часа, и за это время не встретили ни души. Глухие тут места, конечно. Провинция как есть, именно сюда сбегают те, кто накосячил в столице и прячется от служителей закона. Однако теперь им и тут будет непросто, так как модераторов назначили во все более-менее крупные городки. Мы неторопливо въехали в город, и уже на центральной улице, которая была почти пустой, сразу наткнулись на парочку полицейских в золотой форме, длинные плащи и такого же цвета штаны. Увидев нас, они удивились и двинулись в нашу сторону. Я сразу прищурился. Дерек и Самсон, один орк, другой человек, оба 20 уровня. «Да, действительно, Костя набрал всех подряд. Зачем таких нубов-то в полицаи тащить?» «Кто такие?» — грозно спросил орк и, как бы невзначай, сразу положил руку на свой черный молоток. «Совсем охерел, что ли, к путникам приставать?» — подумал я. «Сразу на конфликт нарывается». «Мы по делу к генералу Юджину», — слукавила Лана. «Из Мирграда, нам нужно с ним поговорить, проводите нас к нему». «А кто вы такие, чтобы с ним разговаривать?» Орк напрягся, и его спутник тоже. Я покачал головой, сразу так открываться нам нельзя. «Вот ему и скажем, есть важное донесение», — продолжила Лана. «Да черт с ними, вдруг они и правда что-то важное хотят шефу сказать, давай проводим их», — одумался Самсон. «Эй, да, участок тут рядом». «Неспроста этот наплыв игроков», — понял я. «Вряд ли чувак, купивший Дримлорд за кучу бабла, попрется в здешнюю ментовку работать». «Нет, раньше там идейные служили, и им это нравилось, но эти ребята, мало того, что нубы, так и по разговору понятно, что в реале они черт знает кто. Нужно будет поговорить с Костей на эту тему, причем срочно». Участок находился в самом центре города, и на входе перед ним стояло еще двое модераторов. Прямо нашествие золотых болванчиков какое-то. Сколько их там всего? 10? Однозначно будут проблемы. Еще меня пугал один простой факт. Эти нубы деревенские вообще могут не знать о нашем существовании, и наши молотки не произведут на них нужного эффекта. Решат, что мы читеры позорные, формы на нас никакой нет, мы же из второго отдела, она нам по уставу не положена. Нас проводили внутрь, и я незаметно попытался достать нож, но не вышло. Он как влитой сидел в ножнах. Мирная зона, оружие тут не вынешь. Я шепнул об этом Лане, и та разочарованно вздохнула. Генерал Юджин сидел в большом кабинете и пил вино. Это оказался взрослый мужик с седыми усами. Удивительно, но не часто встретишь игрока, который решил не омолаживаться. Скорее всего, он и внешность-то не сильно менял. Сразу видно, человек в реальности серьезный, директор какой-нибудь компании или военный, поэтому так активно кинулся руководить и дела организовывать. «Вот, задержали двоих путников», — доложил Самсон. «Мы сами пришли», — возразила Лана. Модератор встал со стула и внимательно на нас посмотрел, затем направил на каждого из нас кольцо определения. «Понятно», — сказал он. «Представляться не буду, вы меня наверняка знаете, а я ваши имена уже поглядел. Вы, молодой человек, уже два закона нарушили». Его испытывающий взгляд остановился на мне, и я почуял, что обстановка накаляется. «Это какие же?» – удивленно спросил я. «Во-первых, у вас неправильный никнейм, Сергей. Это что такое? Дичь не игровая. У нас в Ордении такие имена запрещены, все-таки тут сказка. А такие имена сильно мешают игрокам погружаться в игру». «А Самсон нормально?» – спросил я и услышал, как заворчал модератор позади меня. «Нормально». «А Юджин тоже нормально. У моего друга так пса-пуделя звали. Хорошая кличка была», — улыбнулся я. «Вот, значит, как. Шутить надумали». Генерал нахмурился, но продолжил свою речь. «Во-вторых, ваша одежда не соответствует уровню. Кольцо показывает, что вы 40-го уровня. Это, конечно, похвально, но вы носите доспехи новичка, которые выдаются на 8-м. «У нас это категорически запрещено. Взять их!» Я тут же потянулся к своему главному орудию правосудия, развернулся и получил черным молотком по хлебалу. «Вот же ж!» Меня тут же обездвижило. Ловко подсекли, и мой молоток исчез. В ход пошли становые кандалы. «Молодец, Костя, хорошие игрушки придумал своим ухарям. Даже нам такие не выдали». С Ланой ребятам пришлось повозиться чуть подольше. Она успела испепелить одного модератора и бросить через плечо другого. Видимо, те совсем не ожидали, что обычная девушка сможет проявить такую прыть, однако и ей досталось, и уже через пару минут она стояла рядом со мной на коленях. «Она его забанила!» – чуть ли не заорал орк Дерек. «Кто они такие? Админы?» «Нет, не похоже. На сколько дней ты дала ему бан, сука такая?» Грозно спросил Юджин, хватая девушку за подбородок. «На 3!» Довольно ответила она и плюнула генералу в морду. Тот ударил ее по щеке. «Опричники пожаловали», — сказал он. «Я вас ждал. Модератор из Медянки успел мне передать сообщение по кристаллу связи. Вы ему не помогли, а это здесь считается грубым нарушением закона». «Какого закона, старый ты мудак?» — воскликнул я. правилах для админов нет ни слова про то, что мы, охотники, должны оказывать поддержку полицаям. Мы здесь по прямому наказу Азраэля. Мы ищем читера, который тут прячется». «Ага, так я и поверил тебе». Генерал ударил меня ногой, и я упал на пол. «Запомните, ублюдки, здесь царят новые законы, и таким, как вы, тут не место. Если вы от Азраэля, то почему со мной никто предварительно не связался, а? А может быть, у вас есть документы? Прямой приказ? Где бумаги?» «Мы здесь инкогнито», — ответил я. «Хочешь увидеть мои бумаги? Давай, открой мой инвентарь». «Что замолчал?» «Правильно, нет у вас такой власти, в отличие от нас». «Говно ваши молоточки. Поверь, я с Азраэлем на прямой ноге. Если вы нас сейчас же не отпустите и не принесете извинения, уже завтра мои коллеги разнесут тут все». «Великая леди Ираэль, его жена», — подтвердила Лана. «Вот и чушь она несет. Я аж поморщился». «Что за дичь?» Генерал Юджин рассмеялся и пнул девушку тоже. «Чтоб этот сморчок и великая леди муж и жена? Я ничего нелепее представить не могу. Давайте жрите капсулы, если сможете». Я даже не стал пытаться. Становые кандалы модераторов запрещают их использование. Сделано это специально, чтобы преступники не успели избежать правосудия. Хороший ход. Ну да и ладно. Мне все равно интересно, что будет дальше. «Три дня, говоришь, да?» Генерал наступил Лане на грудь и достал свой молоток. Защелкало колечко. Шеф полиции выставлял срок наказания. «Властью, данной мне Азраэлем, я отправляю вас в чертоги боли на неделю». «Ого, круто загнул. Полный беспредел. Где же ты, великий рояль? Помоги нам». Лана даже не зажмурилась. «Давай быстрее, старый пердун!» Успела выкрикнуть она, прежде чем на ее голову упал молоток, а сама она покрылась темной рябью и исчезла. «Был рад познакомиться. Завтра жди гостей». Я улыбнулся как можно шире, готовясь принять наказание. «Не завтра, а через неделю в лучшем случае», — ответил мне Юджин, замахиваясь. «В чертогах боли не работает никакая связь. Порталы и капсулы вам тоже не помогут. Добро пожаловать в тюрьму». Молоток смачно тюкнул меня в переносицу, даже совсем не больно, и я провалился в темноту. Эффект был похож на переход через портал, следом пришло чувство невесомости, и я плюхнулся на подстилку из свежего сена. Лана уже тут и осматривает прутья решетки. Вокруг нас замшелые каменные стены, а единственным источником света было небольшое зарешоченное окно, сквозь которое пробиваются полоски зеленоватых солнечных лучей. Очень романтично. «Старый козел, давно меня так никто не унижал и не выводил из себя. Что он себе позволяет?» Сразу же спросила она, поворачиваясь ко мне. Я посмотрел на свои руки. Становые кандалы исчезли. Тут они нам больше не нужны. «Ты молодец», — похвалил я ее и полез в инвентарь за набором отмычек. «Тут-то они мне и пригодятся». «Мы в чертогах боли?» — спросила девушка. «Видимо, да. Никогда тут не был, если честно», — признался я. «Эту локацию строил лично Костя. Я только план постройки на картинках видел, когда они с Олесей обсуждали. Поганное должно быть местечко. Одна надежда, что я проснусь утром и расскажу об этом инциденте Косте, и Ираэль вытащит нас отсюда уже следующей ночью». Я стал внимательно осматривать замок на двери. Какой-то сложный механизм. Я замки никогда в своей жизни не вскрывал и понятия не имел, куда эти отмычки суются. Сложно было, что ли, автоматическую сделать. Без реального навыка мне тут делать нечего. Я поковырялся в замке для приличия и опустил руки. Вот будет чем в реале потом позаниматься. А тут не так уж и плохо. Лана прошлась по небольшой камере. Две охапки сена и, собственно, все. Даже кровати нет. Света совсем мало и зловещая мрачная атмосфера. «Фух, меня это даже возбуждает. Как повезло, что мы попали в одну камеру, не находите?» «Не начинай, пожалуйста». Я снова полез в замок, но краем глаза заметил, что Лана уже снимает с себя одежду. «А что, если сделать иначе?» Я достал банхаммер и ударил им по двери, но та не поддалась. «Отлично. Спасибо, Костя, за очередную недоделку. Уверен, что молотки полицаев открывают любые двери, даже магические». Последний шанс вылезти из этой камеры улетучился. «Сергей Викторович, предлагаю провести время с удовольствием и пользой, а заодно сбросить весь накопившийся негатив». Послышался и ее чарующий голосок. «Обычно в сказочных тюрьмах должны доноситься стоны и крики несчастных жертв, но мы наполним эту камеру совсем другими звуками». Я пнул ногой по решетке, как будто это могло помочь, и убрал свой банхаммер. До конца сна оставалось примерно 2 часа, и лучше уж сразу ублажить свою спутницу и проснуться, чем отмахиваться от ее настойчивых ласк в ограниченном пространстве. С легкой неохотой я полез в инвентарь и стал снимать одежду.